plus the rest of the Comptown posse. Высокие гонорары, многомиллионные контракты звезд НХЛ таят в себе большую опасность. И многие российские легионеры были подвергнуты этой опасности в начале своей заокеанской карьеры. Алексей Житник стал жертвой попытки вымогательства в 92 году. У Олега Твердовского в России похитили мать и требовали выкуп в размере 200 тысяч долларов. В тот момент Твердовский зарабатывал $1 миллион в год. Российским спецслужбам удалось освободить его семью, и сейчас они живут в США. Пока ни с кем еще в жизни своей не знакомился, чтобы мне подошли и сказали: знаешь, я мафия. Поэтому что такое мафия? Мафия, понимаете, это и политики друг друга называют мафией, это одной мафия, это другая мафия. Знаете, я думаю, что на сегодняшний день я не знаю ни одного представителя мафии, если я даже знаю, просто знаком с кем-то. По крайней мере, они мне так не представляют. Знаешь, я с мафией. Суперзвезда НХЛ, кумир России Павел Буре, зарабатывающий сегодня в клубе Florida Panthers более 9 миллионов долларов в год, считает, что его безопасности, к счастью, ничего не угрожает. Во время интервью, которое брало... Brother, yo Quince, you know what I like, so kick me some reggae flavor, my brother. Brother, rest in peace. Rest in peace.